Глава 20. Тишина, повисшая после его «упс», длится ровно столько, сколько нужно моему мозгу, чтобы обработать произошедшее. А потом во мне взрывается атомная бомба из ярости, страха и чувства вины. «Верни ее!» Мой крик оглушает даже меня саму. Я бросаюсь на Демьяна, забыв и о магии, и о приличиях, просто пытаясь вцепиться ему в горло. «Немедленно, сию секунду, что ты наделал?» Он легко уворачивается, как будто мои попытки его догнать не более чем детская игра. «Это невозможно?» – разводит он руками, продолжая отступать в мою спальню. Его спокойствие доводит меня до белого коленя. «Желание озвучено. Сделка заключена. Я лишь исполнил ее». «Какая сделка?» Я взмахиваю рукой, и с книжной полки с грохотом слетает стопка романов, разлетаясь веером у его ног. «Она у тебя ничего не просила!» Снова взмахиваю рукой и швыряю в Демьяна сгусток молний, а этот засранец опять уворачивается. Но я на этом не останавливаюсь. В ход идет все, что попадается под руку. «А разве нужно просить?» Парирует он, уклоняясь от летящей в него вазы. «Достаточно сильно хотеть». Вслух. В момент эмоционального всплеска. «Это классика, милая». Я останавливаюсь посреди спальни, и вся моя накопленная магия вырывается наружу. Воздух трещит от энергии. Мои ладони освещают комнату багровым светом. Я швыряюсь в Демьяна сгусток чистой силы, но он просто делает ленивый взмах рукой, и заклинание растворяется в воздухе с шипением, как капля воды на раскаленной сковороде. «Перенеси нас к ней!» – требую я, разряжая очередной заряд. «Сейчас же я приказываю тебе!» «Ты хочешь нарушить еще и мою сделку?» Он приподнимает бровь, уворачиваясь от молнии, которая оставляет черную полосу на обоих. «Дорогое удовольствие для нас обоих». Мы продолжаем этот безумный танец по квартире. Я мечу в него заклинаниями, он их парирует или уворачивается. Летят подушки со стола, падает моя коллекция ароматических свечей, аварийно мигает свет. Я вся дрожу от бессильной ярости и леденящего душу страха за Катю. Где она? Что с ней? В конце концов, Демьян меня просто ловит. Не магией, а чистой физической силой. Он делает стремительный рывок, хватает меня за запястье, и через мгновение я уже лежу на своей же кровати, прижатая к матрасу и его телом. Он держит мои руки над головой, а его ноги обездвиживают мои. «Успокойся». Его голос звучит прямо у моего уха, низко и властно. «И перестань метать в меня молнии и предметы интерьера. Ты устраиваешь погром». Я тяжело дышу, пытаясь вырваться, но его хватка стальная. И только сейчас я осматриваю комнату. Картина маслом. Перевернутый стул, разбросанные книги, обугленные пятна на полу и стенах, осколки моей любимой вазы. Черт, даже с магией такой хаос я буду убирать половину дня. Я прекращаю сопротивление, и все мое тело обмякает от осознания масштабов катастрофы. Не только в комнате, но и в жизни. «Объясни», — выдыхаю я, и мой голос звучит сдавленно и устало. «Что ты наделал, Демьян?» Он слегка ослабляет хватку, но не отпускает меня. «Я исполнил ее желание», — говорит он, как будто это самое очевидное дело в мире. «Она хотела настоящей любви, такой, где ее не предадут, где партнер физически не способен на измену. И я просто предоставил ей шанс это получить». Я замираю, и ледяная волна страха смывает последние остатки ярости. «Где она?» — тихо спрашиваю я. «Хоть в нашем мире?» «Есть одно местечко», — он произносит это слово с легкой усмешкой. «Там все ее хотелки могут сбыться. Но ей придется очень постараться. Судя по всему, у нее тот еще случай, отчаянный. Рассказывай все, что знаешь, требую я, пытаясь сохранить остатки самообладания. Отпусти меня!» Мы лежим уж в Слишком пикантной позе для подобных разговоров. Надо заканчивать это. Демьян смотрит на меня, и в его глазах снова появляется хищный блеск. Но через секунду он вздыхает и поднимается, позволяя мне сесть. Я тут же отползаю к изголовью кровати, обхватываю колени руками и смотрю на него, ожидая. «Есть один, скажем так, джентльмен», — начинает Демьян, принимая вид лектора. «Оборотень. Обитает на Вусюганских болотах. Довольно замкнутая личность. У меня в груди все сжимается. Вусюганские болота — это же на другом конце страны, и это одно из самых гиблых с точки зрения магии мест. Почему там?» — спрашиваю я. «Потому что ему, как и многим другим, нельзя оттуда», — пожимает плечами Демьян. «Проклятие самих болот? Войти? Легко. А вот чтобы вернуться, нужно выполнить определенные условия. Мы с тобой туда не попадем. А если и попадем, то обратная дорога для нас будет закрыта. Но если твоя подруга...» Демьян хмыкает и скользит по мне взглядом, явно отвлекаясь от разговора. Заряжая очередную молнию, злобно смотрю на черта. «Так о чем я? Ах, да. Если она проявит характер, если сумеет растопить сердце оборотня, то получит все, что заказывала. Верного, преданного волка-одиночку, который будет носить ее на руках. Шанс я ей дал. Дальше все зависит только от нее». Я сижу не в силах вымолвить ни слова. Моя подруга, городская девчонка, которая боится пауков и мокрых от дождя волос, сейчас одна на гиблых болотах с каким-то оборотнем. «А что будет с ней, если она не справится?» С трудом выдавливаю я. Демьян разводит руками, и в его жесте вся философия преисподней. «Ее желание прозвучало четко и вполне соответствует проклятию. Я просто машинально отправил ее по адресу. Это выше меня. Я не мог этого не сделать. Правило. Еще скажи, что и это было предопределено». Срывается у меня с губ горький сарказм. И он кивает. Серьезно так. Смотрит мне прямо в глаза. «Я искренне верю, что да, что мы с тобой, Лика, и все, кто нас окружает, ты, я, Артур и теперь твоя Катя, мы и есть то самое поколение. Поколение, которому суждено изменить этот мир, вернуть древние законы, сломать барьеры, примирить людей и сверхъестественных существ». Он делает паузу, давая мне впитать его слова. Что за бред он несет? А он продолжает его нести. «Магическая искра, пусть и крошечная, есть в каждом живом существе. В каждом. Это значит, что границы лишь иллюзия. Любой, абсолютно любой человек при желании и правильных условиях может стать магом, ведьмой, оборотнем, кем пожелает. Наша встреча, исчезновение твоей подруги – это не случайность. Это часть чего-то большего». Я сижу и смотрю на Демьяна, не веря своим ушам. Этот вечно ухмыляющийся черт только что произнес речь, достойную лидера какого-нибудь магического сопротивления. В его голосе не было насмешки. Была уверенность, почти фанатичная вера. И самое ужасное, что где-то в глубине души, сквозь страх за Катю и хаос в квартире, его слова находят во мне отклик. Словно давно забытая струна, до которой кто-то дотронулся. «Но я не могу этого показать ни сейчас». «Ты сумасшедший!» — тихо говорю я, отводя взгляд. «Возможно». Он снова ухмыляется, и маска привычного шута возвращается на место. «Но скучно точно не будет. А теперь, раз уж мы заговорили о большем, может, вернемся к нашему прерванному занятию? Пока твоя подруга завоевывает сердце дикого зверя, мы дома совершенно одни».